Я уже собирался лечь спать, как вдруг раздался взрыв. Керн его тоже слышал. Мы его не только слышали, но и почувствовали. Прямо под нами. Даже скорее не взрыв, а внезапный шум, грохот. Какой-то металлический. Керн крикнул, что мы либо подорвались на мине, либо в нас попала торпеда. Я ему посоветовал не говорить чепухи, потому что если б мы подорвались, или если б в нас попала торпеда, от нас бы ничего не осталось, и мы бы не смогли разговаривать. Поэтому я со всех ног помчался на корму, хотя быстро туда не добежишь. Палуба превратилась в настоящий каток. «Значит, вы думаете, — сказал Маккинон, обращаясь к Паттерсону, — что корпус корабля поврежден?» «Я даже не знаю, что и думать. Но если это действительно так, то чем тише мы идем, тем лучше. Повреждение в корпусе не будет увеличиваться. Конечно, слишком сбавлять скорость тоже нельзя, потому что мы тогда потеряем управление, и нас начнет крутить и мотать, что только увеличит повреждение в корпусе. Надеюсь, у капитана Боуна где-нибудь в каюте лежит план судна? Вот этого я не знаю. Думаю, что есть, но это сейчас не важно, тем более, что конструкция судна мне известна. Думаю, что и мистеру Джемисону тоже. О, Боже! Выходит, только я не знаю. Я этого не сказал, сэр. Дайте мне лучше объяснить это следующим образом. Я не могу допустить, чтобы старший механик ползал под днищу. Кроме того, вы должны оставаться наверху, сэр. Вдруг понадобится принять важное решение, а днище отнюдь не место для командующего офицера. Паттерсон вздохнул. Я часто задаю себе вопрос, боцман, где проходит граница между здравым смыслом и дипломатией? Так вы думаете, боцман, все дело в этом? Иного быть и не может, сэр. Джемисон и боцман, сопровождаемые Фергюсоном и Макримоном, находились в самом низу трюма, в передней его части по левому борту, там, где хранились запасы краски. Боцман, прикоснувшись рукой к водонепроницаемой переборке, сказал: «Нормальная температура вверху, почти нормальная, а здесь внизу холод, чуть ли не мороз. С обратной стороны вода, сэр. Уровень воды, думаю, дюймов 18. Кстати, что касается цифр, — заметил Джемисон, — мы находимся примерно на уровне ватерлинии, ниже балластный отсек». «Ага, значит, там балласт. А здесь малярная мастерская». Джемисон жестом показал на металлическую пластинку, кое-как приваренную к борту судна. Старший механик никогда не доверял русским судоремонтникам, которых он называл просто русскими плотниками. «Это может быть, сэр. Правда, я еще не знал ни одного русского, чтобы он оставлял часовую бомбу в трюме». Русские судоремонтники действительно бывали на борту Сан-Андреаса, который первоначально ходил под именем «Океанская красавица». Под этим названием, которое ему дали на американской верфи «Суда свободы», слово «океанский» обязательно включали в название всех судов этой верфи. Корабль и был спущен на воду в Галифаксе в Новой Шотландии. Отплыл он как грузовое судно, которое уже на самом деле было на 3/4 переделано под госпитальное.